Эпилог. Лидер становится легендой, когда создает такое видение, которое переживает своего создателя. Как видение Мартина Лютера Кинга продолжает вдохновлять и вести вперед многих из нас, так и видение Джима Карпентера, его агентство процветает под руководством Кристен. Она шагнула в новые области, и я не знаю, повел бы нас туда Джим. Но принципы и ценности остались такими же. Все в агентстве по-прежнему брызжет энергией. Люди ведомы одним видением, близким и общим для всех. Совсем недавно о страховом агентстве Джима написали в популярном деловом журнале. В этой статье брали интервью у одного из сотрудников, и вот что он сказал. «Мы работаем в отрасли, которую многие люди ненавидят. Но клиенты нашего агентства испытывают совсем другие чувства. Они уважают нас и очень нам преданы. У нас очень мало срывов, и мы очень быстро растем. Как это возможно? Как мы можем преуспеть в таком бизнесе? Все просто. Каждый из нас разделяет одно и то же видение – ответственность, цель, ценности и образ будущего». Это не просто слова, записанные в каком-то документе в нашем архиве. Это часть каждодневных разговоров, направляющих нас каждую минуту. Если бы незнакомый человек подошел на улицу к любому из наших сотрудников и задал вопрос, для чего существует ваша компания, он получил бы один и тот же ответ от любого из них. То же самое относится и к вопросам, какова ваша цель или что для вас главное, или каким вы видите свое будущее. Все сотрудники компании были бы единодушны. Что касается меня, то я все еще работаю над своим видением, особенно той его частью, которую Джим назвал «от успеха к смыслу». Я узнала, что чем ближе ты к воплощению своего видения, тем шире оно становится. Мое видение теперь включает мое окружение, среду, в которой я живу. Я поняла также то, все мы, живущие на этой планете, и есть одна среда, и мы все должны создать общее видение вместе. Я узнала, что картинки, которые мы составляем в воображении, очень сильно влияют на реальность, которую мы сами и создаем. Меня очень беспокоит, что в фильмах, на телевидении и особенно в компьютерных играх, в которые играют дети, так много сцен разрушения. А сцен мирной жизни, наоборот, очень мало. Когда я спрашиваю людей, как выглядит мир, большинство из них отвечают расплывчато. Но они могут дать очень живое описание того, как будет выглядеть Земля после Третьей мировой войны. Я поместила на бампер своей машины наклейку с надписью «Представьте себе картины мирной жизни». И я использую каждую возможность, чтобы помочь разным людям создать положительные образы нашей планеты. Перейти от успеха к смыслу значит понять, что ваше видение должно приносить пользу всем. Если же оно не подразумевает ничего хорошего для тех, кто не является его частью, по крайней мере, пусть не будет ничего плохого. Я открыла еще один принцип создания видения. Не вредите никому. Люди часто спрашивают у меня, было ли видение у Гитлера. Учитывая этот последний принцип, я знаю, что ответ «нет». Возможно, это казалось видением тем, кто собирается извлечь из него какую-то пользу, снова сделать Германию самой сильной нацией и возвеличить арийскую расу. Но последствия для тех, кто не был частью планов Гитлера, были страшные. Огромное количество людей пострадало от этого ложного видения. Видение должно брать в расчет более широкий круг людей, чем те, кто его разделяет. Помня об этом, я раздвинула рамки своего видения, чтобы оно включало все больше и больше людей из сфер деятельности. Я уверена, что когда оно разрастется, у меня появятся новые возможности и мужество, чтобы ими воспользоваться. Я написала эту книгу для того, чтобы помочь другим понять всю важность видения в их жизни. Спасибо тебе, Джим. Твое видение сделало мир лучшим местом для тех, кто был в нем. Это правда. И я, друг мой, могу сказать: полный вперед!